Глава 17. И снова мрачное хмурое небо над головой, висящее в воздухе морось, заставляет кутаться в куртку из плотной ткани. Также на мне штаны и кожаные сапоги на портянке. Вроде бы и не холодно, но промозгло. Прорва. Почему-то именно это слово первым приходит на ум, когда оказываешься за гранью миров. Интересно, в других прорвах оно так же? Опять же, эта долбанная секретность. Никакой информации в печатных изданиях не только о современном состоянии магии, но и о том, как обстоят дела в других местах, подобных этому. Наверняка имеются различия, но официальные органы об этом предпочитают не распространяться. Почему информация о положении дел внутри пространственных образований, именуемых прорвами, держится в строжайшем секрете? А потому что главная опора всякого государства в этом мире вовсе не армия и флот. Магия – вот на чем уже 3 столетия зиждется их обороноспособность, а значит возможность существовать независимо. Примером тому хотя бы Америка. На территории данной части света нет ни одного прохода в иную реальность. Данное обстоятельство объясняет скудность магического сообщества. Одаренные, разумеется, присутствуют, но исключительно пришлые из Европы и Азии, собственные не рождаются. Более того, по непонятной причине, даже в семье, где оба родителя сильные маги, в западном полушарии планеты не зарегистрировано ни одного случая рождения ребенка с магическим даром. Поэтому чародеи на американском континенте надолго не задерживаются, отбудут 10 лет, но жениться и воспроизводить потомство возвращаются на родную землю. То есть именно близость иных реальностей каким-то загадочным образом стимулирует появление одаренных людей. То есть ни о каких Соединенных Штатах или Единой Канаде речи в этой реальности не идет. Североамериканский материк на данный момент – территория, раздербаненная европейскими государствами на относительно мелкие колонии. Единственное более-менее крупное образование – там испаноязычная Мексика. Территория Южной Америки представляет примерно то же самое, что в той реальности – свору постоянно грызущихся друг с другом по всякому малейшему поводу условно независимых государств. Короче говоря, здесь Америка – сырьевой придаток в основном европейских государств. Из азиатов лишь Япония владеет относительно небольшим куском земли на территории Аргентины первой моей реальности. Поскольку магия проявила себя именно в Евразии, зацепив слегка северную часть Африки, именно здесь в настоящий момент – располагаются самые значимые государства мира. Россия – самая большая по площади территория, соответственно, имеет наивысший магический потенциал. Далее по значимости королевства Нидерланды в союзе со скандинавскими и северогерманскими странами, Священная Римская империя, в составе которой Австрия, Венгрия, Чехия, Словакия, Сербия, наконец, Романский союз, включающий в свой состав Испанию, Италию, Францию, Грецию – и ряд государств поменьше. Англия хоть и сохранила независимый статус, но в этой реальности особого политико-экономического веса не имеет, поскольку уж очень обделена в магическом плане. По этой причине в 17-18 веках не смогла выдержать конкуренции флотов с Испанией и Голландией. С Европой все более или менее понятно, границы вполне стабильны. Грызутся, разумеется, но до континентальных масштабов боевые действия стараются не доводить. Чаще случаются войны за колониальное господство в самых разных частях света. А вот насчет Азии – отдельный разговор. Здесь Османская империя, исконный враг России, и же с турками Персия – тоже не подарок. Далее кипящий внутренними противоречиями Афганистан, рассадник организованных бандитских формирований – нападающих с целью грабежа на сопредельные государства. Традиционно вертлявый в политическом плане Китай под управлением династии Цин, для России перманентная головная боль из-за частых набегов хунхузов. Наконец, Япония – самый грозный наш враг на Дальнем Востоке. Впрочем, о политике поговорим как-нибудь в другой раз. Сегодня я вооружен и очень опасен. И мне хватило мужества вернуться туда, откуда я, собственно, и пришел в иную земную реальность. Возникает закономерный вопрос. А что именно я здесь должен отыскать такого ценного? Ха, если б я знал. Впрочем, приличных размеров рюкзачок за спиной предполагает, что розово-зеленоватая травка с мясистыми листьями, с опрометчиво данным мной названием «Анакампсерос», язык сломать можно. Мне все-таки попадется, и утащу я ее отсюда столько, чтобы на все мамины огородные дела хватило. Кстати, это растение оказывает положительное влияние не только на флору нашего сада, но и на всех обитателей нашего дома. Маменька с папенькой как-то заметно помолодели. По ночам из их спаленки частенько раздаются характерные скрипы, сдавленные охи и вздохи. Короче, в семействе Зубовых месяцев через 8 появится пополнение. И это вовсе не голословное утверждение, поскольку с некоторых пор мой дар позволяет определить наличие плода в материнском чреве. Данный факт меня очень радует, поскольку Зубовых много не бывает. Маман в курсе, но бате пока не сообщала. Ладно, и без меня разберутся. Братья также резко поперли ввысь и вширь, ну и я, само собой, прогрессирую в плане физухи. Даже куры, коим позволено свободно разгуливать по саду, заметно прибавили в весе, и яйца несут едва ли не в два раза крупнее, нежели раньше. Так что моя идея отправить всех их на мясо позорно провалилась. «Такая корова, то есть курица, нужна самому», – рассудила маман и стала выдавать им увеличенную порцию еды, отчего количество какашек на нашем подворье, сами понимаете, не уменьшилось. Вообще-то куриные яйца я уважаю во всех видах, а у наших несушек они получаются не только крупные, но и заметно вкуснее, нежели у всех прочих соседей. А еще я заметил, что соседский кот Тимофей облюбовал одну из веток белого налива, что аккуратно дано компсеросом. Частенько его там наблюдаю. Вытянется во весь свой нехилый для кота рост, блаженно зажмурится и урчит от удовольствия, что тот уральский богатырь тракторного завода братьев Карнауховых. Подходи, кто хошь, ухом не поведет. Только не тронь его, иначе от острых когтищ можно огрести, мало не покажется, да и тяпнет зубами так же нехило. Итак, стою под вечно серыми небесами, дышу воздухом, напоенным влагой, при этом всякая ерунда в башку лезет. Тряхнул головой, чтобы отогнать посторонние мысли. Неподалеку проход между реальностями откроется, повисит, пожужжит и снова захлопнется. Интересно, откуда на это действо энергия берется? Оно ведь еще на той земле доказано, что вечный двигатель создать невозможно. На этой также считают. Пригляделся особым зрением к окружающему портальную плоскость пространству и увидел замысловатое смешение энергетических потоков, идущих неведомо откуда и уходящих неведомо куда, с моим багажом знаний о магии всего лишь впечатляющее зрелище. Феерично, но не более того. Можно, конечно, попытаться подергать за энергетические ниточки, но я не какой-нибудь чокнутый профессор, чтобы пихать руки неведомо куда. Оно ведь можно не только без пальцев остаться, но и голову потерять. А заодно Бобровку со всем населением угробить. Ладно, хватит пялиться, что тот баран на новые ворота. Коли решился на прогулку по прорве, так вперед, нечего сопляжуйством заниматься. Для уверенности погладил указательным пальцем правой руки курок зачарованного карабина и двинулся в направлении лесной кромки. Оружие надежное, неоднократно испытанное на деревьях кривого леса. Зачарованная пуля после выстрела проникает в ствол на относительно небольшую глубину, затем вся ее масса превращается в шар плазмы с температурой порядка 3000 градусов. Фаербол продолжает двигаться по означенной траектории, испепеляя все на своем пути. Разумеется, никакое материальное тело не способно противостоять столь высокой температуре, так что древесные гиганты Криволесья падали от моих магических пуль, как подкошенные. Единственное неудобство – ослепительная вспышка, едва не выжигшая сетчатку глаза после моего первого выстрела. При стрельбе из оружия Зосимова подобного эффекта не наблюдалось. Похоже, маг каким-то образом наложил на меня защитное заклинание, и я, как выражаются электросварщики, из первой моей реальности не словил зайчика. Слава всем богам, мне повезло, и способность видеть довольно быстро ко мне вернулась. Теперь всякий раз непосредственно перед выстрелом крепко зажмуриваю глаза, после похода в прорву поищу в книгах подходящее заклинание для защиты органов зрения от губительных световых вспышек. В лесу тишина аж до звона в ушах, лишь время от времени хрустнет под ногой упавшая ветка, да зашуршит случайно задетая при ходьбе листва. Здешний лес своим видом здорово напоминает кривой, только деревья не столь сильно перекорежены и растут не так близко друг к дружке. Судя по наличию опавших листьев и веток, сезонного листопада здесь не бывает, а вот грибы произрастают, очень похожие на те дождевики, что месяца через полтора покроют Криволесье своими бледными круглыми телами. Внимательно смотрю по сторонам, не ленюсь вращать головой, также напряг свои экстрасенсорные органы чувств. Сразу же обратил внимание, что моя способность ощущать пространство в прорве значительно возросла. Если в условиях обычной реальности я могу засечь всплеск магии или присутствие другого биологического объекта, включая представителей вида Homo sapiens, метров с 50, здесь те же грибы, а также каких-то изрядно фонящих силой мелких тварей, чувствую аж за сотню метров. Как оказалось, местный лес вовсе не мертвый, а очень даже обитаем в плане букашек-таракашек. На меня все эти улитки, червяки, крупные бескрылые мухи и еще много всякого разного внимания не обращали. Пожирали те же грибы, опавшую листву, мертвые тушки, паразитировали на деревьях. По непонятной для меня причине эта мелочь не пытается проникнуть через проход в нашу реальность. Местные грибы, мхи или лишайники вполне освоились в Чернолесье, а вот насекомые, кольчатые и прочие представители низших классов животного мира – таких попыток не совершают. Хотелось бы знать, регулярно посещающие данную прорву маги установили причину данного феномена или до сих пор ломают копья в доказательствах каждой собственной теории. Вопросы, вопросы и никаких ответов, поскольку, как уже упоминалось, любая информация по магии, едва появившись, становится государственной тайной, ибо конкуренция и секретность в магическом сообществе значительно превосходит конкурентную борьбу в процессе гонки вооружений на прежней земле. Косвенное свидетельство тому – полное отсутствие доступа к любым достижениям в области магии за последнюю сотню лет. Лишь издания, опубликованные не ранее середины XIX века, можно еще отыскать на книжных развалах и букинистических лавках. В конце XVIII – начале XIX веков в Европе случилась страшная бойня по типу Великой Французской революции и последовавшей за ней серии наполеоновских войн, инициатором которой стал Романский союз. Завершить международный конфликт так же, как в иной реальности, выпало на долю России. Так вот, именно тогда до военных и дошло, что определяющим фактором на поле брани отныне не пуля дура и не штык молодец, а магия-шмагия, кои раньше относились не очень серьезно. Именно с помощью и при непосредственном участии мажеского корпуса его императорского величества русской армии удалось в нескольких битвах перемолоть в труху трехмиллионное войско Объединенной Европы, так же, как и в иной реальности, наваляли всем, кому следовало, дошли аж до Мадрида, и при этом никаких особых выгод, кроме обидного погоняла жандарм Европы, для себя не извлекли. Глупые варвары. Цивилизованный монарх оставил бы от Европы пепелище, чем заслужил бы к себе законное уважение. А русские, освободив германские и прочие земли от романского владычества, чем, как ни странно, настроили их против России. Так что не любят нас русских в Европах, боятся, в глаза лебезят, но незаметно плюнуть в тарелку или еще какую пакость совершить – это запросто. Иду по незнакомым и одновременно знакомым местам, не просто так, наобум Лазаря, из доставшейся в наследство памяти реципиента выдергиваю довольно смутные образы, которые помогают ориентироваться. Если жизнь Вовки Зубова до его опрометчивого похода за грань я представляю отчетливо, вплоть до самых незначительных деталей, все, что случилось с ним в прорве, будто туманом укрыто. В очередной раз пытаюсь мысленно прокрутить время назад. На этот раз, как ни странно, мне это удается. Вот я пересекаю распахнувшийся портал, оказавшись в незнакомой обстановке, здорово тушуюсь. Да что там, мне страшно до трясучки в коленях и колик в животе. С великим трудом преодолеваю страх. Осматриваюсь в поисках драмарина златолистого. Сразу искомое растение не нахожу, из-за чего сильно расстраиваюсь. Но хотелось бы, конечно, побыстрее добыть проклятый цветок и слинять отсюда. Но придется заняться планомерными поисками. Для этого необходимо прогуляться вдоль лесной опушки, при этом ни при каких обстоятельствах не углубляться в лесную чащу, ибо по рассказам экспедиционных магиков Там, кроме грибов и темно-зеленого мха, ничего не растет. И вот с этого момента начинаются странности. Неожиданно, откуда ни возьмись, появилась Екатерина Трофимова, которой, по здравому рассуждению, тут делать нечего. Однако критическое мышление юного героя по какой-то непонятной причине не работает. Одаренная любимая знает абсолютно точно, где именно произрастает то, зачем я сюда пожаловал, и у меня нет оснований ей не доверять. Дальше воспоминания моего реципиента еще более смутны, с редкими фрагментарными прояснениями. Вот я неспешно бреду среди деревьев, чувствую, как сознание вместе с воспоминаниями утекает непонятно куда. Наконец ощутил себя стоящим посреди идеально круглой поляны, поросшей зеленовато-розовой травой. Затем мгновение небытия, и я, Илья Мурашкин, в теле крестьянского парня Вовки Зубова, просыпаюсь неподалеку от портала, ведущего теперь уже в иную для меня реальность. Ага, вот это приметное дерево я однозначно тогда видел. Рядом гнилой пень специфической формы, также весьма характерная деталь. Но точно я здесь проходил, и этот момент худо-бедно отложился в моей памяти. Идем дальше. А вот виденная мной тогда странная отметина на стволе, будто крупный хищник когтями царапнул и повредил кору на высоте более чем 2 метров. Точно, это ничем иным, как следом от когтей, быть не может. Мысленно представил тварь, способную на такое, и мне стало как-то не по себе. Разумеется, моя винтовка справится с любым диким зверем, но лучше все-таки нам не пересекаться. Поляна, густо поросшая травкой, с крупными мясистыми листьями и забавным перетекающим окрасом от розового к зеленому. Еще одна деталь. Здесь анакомпсеросы не вырастают в миниатюрные деревца, как те, что в нашем саду на огуречных и томатных грядках. Отмечаю идеально круглую форму поляны, а также удивительно приятный ментальный фон. Так и хочется прилечь, расслабиться, впустить в себя живительные токи, источаемые чудесными растениями. Никакой опасности не чувствую, и в другое время непременно так и поступил бы, но не сейчас. Что-то внутри меня заставило остановиться и сосредоточенно напрячься. Интуиция? Наверное, она самая на уровне подсознания. Неожиданно, будто сработал какой-то ментальный триггер, и я услышал голоса. Разговор шел на неизвестном языке, но я каким-то непонятным образом понимал то, о чем шла речь. «Сдох, малой. Банши вела его не меньше часа. Вот он и не выдержал». Прошелестел, будто ветерок в ветвях, деревьев странный, шипящий голос. Далее раздался знакомый женский. «Живой еще, но душа покинула вместилище разума. Жаль, красавчик». Предложение сожрать лишенную души телесную оболочку от какого-то из сопровождавших суккубу здорово меня напрягло. Решение высшей демонессы внедрить заключенную в драгоценный камень душу Ильи Мурашкина в освободившееся тело Вовки Зубова несказанно порадовало. Оно хоть и безвременье, но на воле по-любому находиться приятнее. Дальше было не менее интересно. Поимка и допрос Банши, возвращение реципиенту практически всех его воспоминаний, навыков и умений и внедрение на все это богатство духовной сущности землянина из 21 века. Наконец-то обстоятельства моего попадания в параллельную реальность для меня окончательно прояснились. Да, я опрометчиво проиграл в карты свою, вроде как, бессмертную душу. Впредь мне урок, думать надо, прежде чем что-то ставить на кон, хотя бы то, что считаю не таким уж и существенным, бесполезным или вовсе несуществующим. Очевидно, что на этот раз графиня Луговская, точнее безымянная высшая демоница одного из великих домов плана Шез, совершила по отношению ко мне вполне гуманный поступок. В принципе, суккуба в своем прощальном письме кое-что объяснила, но лишь теперь я получил практически полную информацию об обстоятельствах своего попадания в иную земную реальность. После того, как в голове выстроилась более или менее понятная цепочка событий, сам не знаю почему, но у меня вдруг камень с души упал. Но все, пожалуй, теперь можно валить до дома, до хаты. На поляне я все-таки несколько задержался, чтобы основательно набить рюкзак чудесными растениями. Их выкапывал с помощью небольшой лопатки, ком земли оборачивал холстиной и перевязывал шпагатом. Жадничать не стал, Взял всего-то пару дюжин. Матушке скажу, что случайно набрел на куртину на опушке Кривого леса. То-то обрадуется. Не удивлюсь, если в самое ближайшее время герань, фиалки, бегонии и прочие растительные обитатели наших подоконников будут изрядно потеснены, а может и полностью вытеснены магическими растениями. Я не против. Всем семейством здоровее станем. Отныне не будет места в доме зубовых простудам, прострелам, радикулитам и прочим сезонным болячкам. Выполнив одну из поставленных перед собой задач, собрался было шагать в обратном направлении, поскольку завтра хоть и не рабочий день, но обязательного посещения утреннего богослужения никто не отменял, так что мне следует поторопиться, чтобы покемарить хотя бы пару часиков. Однако не успел сделать и пары шагов, как мой слух привлек абсолютно несвойственный для этого места звук. Вне всякого сомнения, неподалеку потрескивают сгорающие в пламени костра ветки деревьев, а вот и легкий запах дыма до ноздрей дотянулся. Интересная ситуация. Сложно представить греющуюся у костра неразумную тварь. Это значит, что где-то неподалеку присутствуют вполне себе разумные существа. Говорят, любопытство кошку погубило. Со всей своей уверенностью заверяю, что данный недостаток присущ не только мохнатым домашним мышеловам, но и представителям вида Homo sapiens, причем чем больше человек sapiens, тем активнее он проявляется. Я только одним глазком успокаиваю себя. Если что, резко линяю отсюда, если проявит недружелюбие, при мне мощный аргумент, стреляющий магическими пулями. Короче говоря, решил взглянуть, кто там такой или такие, может, вновь старых знакомых во главе с демонессой увижу, поблагодарю за новую жизнь и новые возможности. Осторожно, стараясь не наступать на сухие ветки и опавшую листву, крадусь в направлении костра. Метров через 10 обнаруживаю еще одну небольшую лесную полянку, на этот раз поросшую не чудесной травой, а обычным мхом. Посреди свободного от деревьев пространства ярко полыхает костерок. Над ним металлическая тренога, к которой подвешен котел под виду напоминающий казан. Из котла поднимается пар, а запах... Обалденный фруктово-конфетный аромат, перебивающий запах дыма от костра. В паре метрах от костра восседает в позе лотоса человек. Но да, самый настоящий человек, только уши, как у немецкой овчарки, и козьи рожки на лохматой голове. Лицом на азиата сильно смахивает, глазами узок, нос приплюснут, кожа смуглая. Меня приметил, кажется, уже давно. При моем появлении то ли оскалился, то ли заулыбался, впрочем, скорее заулыбался. Оно ведь если зверь или человек на тебя скалится, они непременно рычат. Это существо не рычит, значит улыбается. Сомнительное допущение, конечно, поэтому замираю у кромки поляны, для самоуспокоения карабин сжимаю покрепче и как бы невзначай навожу на сидящую у костра разумное, вне всякого сомнения, существо. Заметив мою нерешительность, китаец сделал рукой интуитивно понятный всякому разумному приглашающий жест, заодно продемонстрировал пустые руки. Оно, конечно, не факт, что этот парень не способен на какую-нибудь смертоносную подлянку и без какого-либо оружия, уж больно облик его странен. Или это во мне ксенофоб проснулся? Не, нафиг ксенофобию, давим ее с самой беспощадной жестокостью. Ну, пусть, что уши собачьи, подвижные, зато слух намного лучше. Рога? У человека всяких атавизмов тоже предостаточно. Мало ли, с какими тварями приходилось его дикому потомку бодаться. Вполне возможно, что лишь благодаря наличию костяных отростков на голове его расе удалось стать лидирующей среди прочих конкурирующих видов. Лады, буду пока считать незнакомца существом миролюбивым. Однако, как говорится, мы мирные люди, но бронепоезд на запасном пути держим. Владимир, подойдя к костру, ткнул указательным пальцем себя в грудь. «Рахар дань у», в свою очередь указал на себя разумный, так и не поменяв позы и опять же взмахом руки предложил присесть у костра напротив. «Гостеприимный, значит, может, еще и варевом своим угостит, уж больно оно приятно пахнет». Сел, поджав ноги под себя, после частых и длительных медитаций поза лотоса не доставляет мне ни малейших неудобств. Карабин положил на мягкий сухой мох, если что реакция у меня на зависть, сделать выстрел всяко успею. При этом интуиция настойчиво подсказывала, что этот разумный опасности для меня не представляет. Более того, исходящий от него ментальный фон однозначно указывал на его дружественное расположение. Пробормотав что-то неразборчивое, Рахар Дань-У протянул мне что-то наподобие ожерелья из птичьих перьев и костей мелких животных на веревочке и знаками показал, что это необходимо надеть на шею. Я критически посмотрел на сомнительный подарок, но надевать не торопился. Вне всяких сомнений незнакомец догадался о причинах моей нерешительности и указал рукой на точно такое же украшение на собственной шее и соединил ладони своих рук в единое целое. Знак понятный, со мной вроде как собираются пообщаться, и данный девайс каким-то образом этому способствует. К тому же ни малейшего оттенка враждебности или какого негатива со стороны своего нового знакомого я не почувствовал. Надел сомнительное украшение на шею и принялся ждать результат. К своему великому огорчению никаких внешних или внутренних проявлений не почувствовал. Не сработало, но тут сидящий у костра индивид заговорил. Нет, не по-русски и не на другом каком-либо понятном языке. Он говорил на своем, птичьем, при этом я его полностью понимал. «Рахар Дань-У», – по новой представился незнакомец, – «бродячий торговец. Путешествую по мирам, продаю нужное разумным, покупаю все, что можно, с выгодой продать в других местах. Владимир Зубов, сын деревенского кузнеца, здесь исключительно ради любопытства». «Видящий?» – не спросил, а констатировал межмировой торговец. «У нас таких, как я, называют одаренными, только я покамест не обученный, поскольку всего лишь несколько месяцев назад осознал у себя наличие дара». «Что есть такое месяц?» – поинтересовался собеседник. Засучив рукава куртки, я продемонстрировал ему циферблат часов, кратко пояснил, что означает движение стрелок. «Так вот, уважаемый Рахар Дань-У, сутки в моем родном мире составляют промежуток времени, равный двум полным оборотам малой стрелки. Месяц, соответственно, в среднем 30 суток. Год, то есть полный оборот нашей планеты вокруг центрального светила, равен 12 месяцам или 365 с четвертью суткам. Из-за этой четвертинки каждый четвертый год у нас на сутки длиннее». Между тем, как я вполне доходчиво объяснял темпорально-космогонические представления обитателей Земли, торговец не сводил заинтересованного взгляда с моих часов. Наконец спросил, указав рукой на мое запястье. «Можно взглянуть?» «Да не вопрос. Расстегиваю ремешок и протягиваю ему наручные часы. Пожалуйста, смотрите». Наблюдать за дальнейшими действиями рогатого китайца было весьма забавно. Он крутил, вертел часики в руках, то приближая к лицу, то отдаляя от глаз едва ли не на вытянутую руку. По характерным всплескам структурированной силы несложно было догадаться, что тот использовал неизвестные мне заклинания. Так продолжалось где-то с четверть часа. Наконец разумный отвел взгляд от часов и посмотрел на меня. «Чисто механика, без намека на магию». Ха, как будто я и без него не знал, что мой сокол Переславль-Залесского завода точной механики не несет в себе хотя бы малого количества магической энергии. «Ну да», – подтвердил я, – «в этом приборе стрелки приводят в движение исключительно энергия пружины, заключенной посредством вот этой головки, внутри там всякие шестеренки имеются. Впрочем, я не специалист, хотя разобрать и собрать, даже отремонтировать при наличии нужной запасной детали наверняка смогу. Дело не хитрое, хоть и мелкое. Трактор или мотоцикл всяко сложнее устроены». «Куплю», – тут же взял быка за рога предприимчивый торговец. «Что предпочитаете, мой юный друг? Золото, драгоценные камни, магические артефакты, эликсиры и другие расходные материалы?» Эка его зацепила. «Цена этим часикам 5 рублей. Вообще-то деньги немалые по понятиям любой крестьянской семьи, но у меня-то имеется побочный заработок, и нехилый. Неделю назад мое раскинулось море, принесло в семейную копилку аж 350 рубликов. В своем ответном письме Федор Савич Гаевой восторженно отзывался о тексте и музыке и приглашал в любое удобное для меня время посетить редакцию для заключения письменного договора на публикацию текста и нот. Ну что же, сгонял 20 минут на дорогу туда, час на разговоры и чаепитие, Наконец, получив в кассе полагающийся гонорар, отбываю обратно. Почему 350, а не 500, как в прошлый раз? Так с деньгами у них напряженка. Поступления ожидаются, поскольку на сопках Маньчжурии пожелали приобрести целых 4 газеты губернского значения и столичный журнал «Музыкальное обозрение». Так что я не стал жадничать и торговаться, сколько дали, я и этому рад. А лично меня зацепил оброненный Рахаром Дань-У загадочные магические артефакты и не менее загадочные эликсиры и другие расходные материалы. Было бы интересно посмотреть на артефакты, эликсиры и расходники. Если ничего подходящего не подберу, золото или камни возьму. Если камевояжер уж очень явно заинтересовался довольно бесхитростным механическим девайсом, следует выжать из него по максимуму. Мой покерфейс мне в помощь, в данном случае умение контролировать эмоциональный фон и удерживать чувства под контролем. В следующий момент торговец поднялся на ноги, возвел очи к серым небесам, и тут же будто из воздуха перед ним материализовался приличных размеров столик, на котором в интересном беспорядке лежалось дюжину различных предметов. Чудеса, да и только, Рахар Дань-У провел рукой над столом. «Выбирайте, юноша, это все, чем я в данный момент располагаю. Любая понравившаяся вам вещь будет платой за ваши часы». Тут мой взгляд упал на волосатые ноги Козлорогова, и я без особого удивления констатировал наличие у него копыт. Крепкие такие копытца, такими легнет мало не покажется. Впрочем, никто меня легать не собирался, этот демон-искуситель всего лишь запал на часики. Посмотрим, что он имеет за них предложить. Хотел засыпать торговца вопросами о назначении той или иной вещи на столе, однако стоило лишь сконцентрировать взгляд на одной из них, чтобы в моей голове возникала исчерпывающая справка. Первым мое внимание привлек здоровенный кинжал в ножнах. Согласно описанию, для этого клинка не существует преград ни физических, ни магических. Он может с легкостью рубить алмаз, также свободно преодолевать защитный магический кокон любого уровня. Идеальное оружие против одаренных самого высокого ранга. Энергию забирает из источника владельца в весьма умеренных количествах. Хочется, конечно, как всякому нормальному мужику, заиметь такое оружие в своем арсенале, но особой нужды кого-то убивать у меня нет. Затем мой взгляд как бы по контрасту упал на неприметное колечко, внепространственное хранилище на 5 кубических метров без ограничения веса переносимого груза. А вот те и на, демонстрационный столик торговца наверняка из подобного хранилища появился. Вот эта вещь. Мне вдруг очень захотелось иметь именно этот магический предмет. Однако я не собирался отказать себе в удовольствии ознакомиться со всем ассортиментом предлагаемого товара. Еще одно кольцо, точнее перстень с крупным камнем красного цвета, по желанию владельца призывает мощного астрального воина. Так, воин мне ни к чему, отодвигаю его ближе к кинжалу. Черная глянцевая пирамидка на вид каменная – что-то типа скатерти-самобранки, образует область поглощения, куда можно поместить в качестве образца любое блюдо или напиток. Затем все это получаем обратно в любое время и в любых количествах. К сожалению, синтезирует исключительно съедобные объекты в упаковке, напоминающей пластик, которую после приема пищи сама же и утилизирует. Хорошая штука, но колечку хранилище все-таки проигрывает, ибо с его помощью я могу унести той же еды на пару месяцев, и она в безвременье не испортится, хоть 100 лет там ее держи, даже не остынет, если горячая. Если бы золото и бриллианты выдавало, я бы подумал. Так, пирамидка к кинжалу с перстнем саммонером. Что у нас в небольшом пузыречке, вроде бы тоже выточенном из цельного куска камня с качественно притертой пробкой из того же материала? Зелье усиления магического дара и более никаких комментариев. Просто усиливает мага, а насколько – непонятно. На мой вопрос Рахар Дань-У лишь пожал плечами, мол, все зависит от индивидуальных особенностей организма разумного и воли богов. Ну, как же без них родимых? Ладно, пузырек далеко не убираю, оставлю пока рядом с колечком. Думать буду, когда на весь товар гляну. Впрочем, ничего более для меня интересного на столе торговца не оказалось. Были эликсиры мужской и женской сексуальной привлекательности, мне без надобности. Еще одно средство, позволяющее разово и навсегда подкорректировать фигуру и черты лица в нужную сторону. Например, убрать горб или уродливый шрам, отодвигаю к кинжалу. На серьги взглянул без особого интереса, ибо не последний сын в казацком роду, тем более не представитель сексуальных меньшинств. Три пары сережек, направленные на увеличение половой потенции. Эко-народ в мирах озабочен данной темой. Нафиг своей сексуальности девать некуда. Предмет, напоминающий крупную жемчужину, описанный как расходный материал для изготовления артефактов высшего уровня. И же с этим какую-то слизь в прозрачной банке тут же отверг, ибо артефактор из меня пока, объективно говоря, не очень. Вообще-то нашелся еще один предмет, заставивший меня хорошенько задуматься. Браслет из желтого металла, позволяющий взять под контроль любое разумное существо, с одной лишь оговоркой – это существо не может быть одаренным. Подумал, повертел в пальцах и отправил к отвергнутым вещам. Итак, пока остановился на двух предметах. Кольце-хранилище, куда можно много чего поместить, при этом никакая таможня меня не разоблачит, а также элик, способный качественно повлиять на мой чародейский дар. Хочется оба, но выбрать нужно что-то одно. Эх, жаль, не взял еще одни часы, но кто же знал? А может, ружьишко сбагрить? Нет, ни за какие ковришки. Стоит лишь вспомнить, сколько времени я над ним корпел. На всякий случай покопался по карманам. Нащупал складной нож-мультитул. Уважаемый Рахар Дань-У, а этот предмет вас не заинтересует? Ножик торгаш даже в руки брать не стал, лишь поморщился, давая понять, что такого добра у него, как грязи. Поторопитесь, молодой человек. Вы наверняка догадываетесь, что я здесь не просто так торчу в ожидании случайного покупателя. Через полчаса откроется путь, и я покину это чудное местечко. Нам с вами необычайно повезло встретиться, ибо вероятность подобного события исчезающе мала. Не прокатило с мультитулом, ну и ладно. Возвращаюсь к предметам на столике. Что же все-таки выбрать, эликсир или колечко? Абстрагируясь от реальности, пытаясь обратиться к интуиции, коль осознанный выбор сделать не получается. Вообще-то я рассчитывал, что подсознание выберет внепространственное хранилище. Но нет, оно буквально верещало, что в данной ситуации полезнее всего для меня будет все-таки эликсир. Ладно, забираю флакон и кладу в карман. Часики уже у торговца. Сделка совершена, столик с оставшимися предметами растворяется в воздухе. Заодно и бурлящий на огне котелок с ароматным варевом, которое, вне всякого сомнения, мне уже не попробовать. Также и сам костер с потрескивающими ветками ушел во внепространственное хранилище торговца. А вскоре на краю поляны распахнулись небесно-голубые врата межпространственного перехода. Рахар Дань-У указал рукой на ранее переданный мне переговорный амулет. Пришлось возвращать, поскольку без своей пары эта штуковина бесполезна. Далее, не теряя времени, торговец шагнул в синее марево, после чего проход свернулся сначала в сияющую вертикальную линию, затем в точку и погас. Вот же жаба, даже попробовать не дал, что там такое вкусное у него в котелке варилось. А может, это не еда вовсе, а, к примеру, лекарственное средство от бородавок или для выведения вшей из густой шевелюры. Подумал и удивился свойству своей натуры постоянно искать логические объяснения любым поступкам окружающих. Ладно, плевать, у всякого народа собственные представления о гостеприимстве. На этой позитивной мысли я потопал на выход из прорвы.